Глава 20. Затем было долгое приветствие. Нам жали руки и хлопали по плечам. Но больше, я подозреваю, народ был рад видеть машины, которые мы притащили с собой. Вон как облепили их. Все-таки многие машины были не то что легендами, но на слуху точно. Да и в кино они много где появлялись. И вот они теперь стоят перед людьми. Правда, их внешний вид оставлял желать лучшего. Да и техническая часть то же самое. Но ничего, починят. Тут же прибежал взмыленный Кирилл, директор нашего сервиса. Он все охал и ахал, бегая вокруг машины, размахивал руками. Я прям на расстоянии почувствовал, как у него в глазах цифра от продаж этих тачек увеличивается. Кто-то принес аккумулятор, установил его в семерку BMW и включил магнитолу. Из колонок раздалась знакомая «Черный бумер», а потом и музыка из фильма. Вот тут я прям чуть не прослезился, в хорошем смысле этого слова. Настолько это как-то родное, что ли, знакомое. «Саша, эти машины великолепные!» — подбежал ко мне с горящими глазами Кирилл. «Их ребята восстановят обязательно и как можно быстрее. Еще есть такие?» «Не знаю», — честно ответил я. «Там в облаке старички такие появляются. Надо ездить и смотреть». «Это просто великолепные экземпляры. Волчки, бумер, супра». «Взяли, пацаны!» — заорал Игорь. И несколько слесарей тут же стали толкать волчков в ближайший ангар. Следом покатили семерку. Песня про черный бумер пошла на третий или четвертый круг. «Я даже и не думал, что тачки так могут возбудить», — хохотнул Слива, смотря как слесаря чуть ли не на руках тащат в ангар Альпину. «Если бы ты был пацаном в 90-х, — сказал Туман, — как мы были, — то понял бы, почему большинство из слесарей так прутся от этих машин». «Да мне тогда 7 лет только было», — ответил Слива. «Вот», — поднял вверх палец Туман, — «а мне было 14, и я помню, с каким мальчишеским восторгом я рассматривал картинки в журнале с этими машинами». «А уж если такая заезжала к нам в город, то мы ее как тараканы облепливали с пацанами. Сначала «Мерседесы» появились. «Альпину» я такую один раз только видел, и до сих пор помню ее владельца. «Мазда RX-7» вообще как космический корабль смотрится. Да и ТВР этот только по телеку видел. Так что я их понимаю». «Ну, пацаны, ну вы дали!» Из-за «Доджа» выскочил Игорь, такой же довольный и возбужденный. «Такие тачки приволокли! Вайпер вообще красавчик, а мотоциклы просто закачаешься. Под шаманем их покрасим и на продажу все. Фуру уже разгружают». И он, быстро пошептавшись о чем-то с Кириллом, тут же умчался. «Аквариумы готовы, Александр», — крикнул на ходу Кирилл. «Около салона стоят уже с машинами». «Уже?» — удивился я. «А что ты хотел?» — подошел с бутылками сока Славка. «Тут все быстро делается. Мы и тачки все сделали, как вы хотели. Стоят сейчас, красавицы. Все там. GTR, BMW, эти шестерки, ТТ». «Когда же вы успели-то?» «Так это, почти же неделя прошла, как они у нас появились. Вас только 2 дня не было. Вот и закончили вчера с ними. Вчера же их и в аквариумы поставили». «Ладно. Завтра посмотрим», — посмотрел я на небо. «Сейчас темнеет уже. Днем хочется посмотреть». «Я смотрю, ты от своей мечты не отказался», — кивнул Славка головой в сторону стоящей восьмерки какого-то ужасного бежевого цвета. «Все так же хочешь. Черный цвет, литье, внешний вид как есть, а начинка вся другая». «Точно», — засмеялся я. Славка с Игорем знали про эту мою мечту. Вот Славка сразу и сообразил, зачем мы эту восьмерку сюда притащили. «Ты, кстати, монстра этого сходи посмотри», — хохотнул Славка. «Точно, пойдем глянем на эту машинку». Мы засмеялись и направились вслед за Славкой. «Пипец!» Первое, что вырвалось у меня, когда я увидел эту хреновину. «Большая машина. Очень большая!» Перед нами стоял этот мастодонт. По 8 колес с каждой стороны. Просто нереально огромная кабина и, кажется, бесконечная рама. «Твою же мать!» — дополнил Слива. «Как им управлять-то? Тут кабина 3 метра шириной». 3.40, — сказал боец, водитель этого монстра, и, открыв водительскую дверь, кивнул нам, приглашая заглянуть. «Охренеть!» — это было мое следующее слово, когда я забрался в кабину. «Кабинка-то сама небольшая, но с правой стороны точно такая же. Между ними площадка для морды ракеты». «Очень большая машина». «Нифигово из него можно бронепоезд сделать», — сказал кирпич, заглядывая в кабину. «Куда нам его такой?» «Не знаю, но пусть будет. Пригодится». Я выпрыгнул из кабины и обошел аппарат вокруг. Его припарковали сзади, за ангарами, и колеса еще выкрученными оставили. 3 передних колеса были выкручены налево, следующие 2 стояли ровно, а 3 задних выглядывали в противоположную сторону. Вся эта конструкция внушала уважение, мощь, надежность и нереальную силу. Только ракеты сверху не хватает. Но, наверное, и хорошо, что ее нет, а то бы ее точно уже куда-нибудь запулили. Это прям к бабке не ходи. Нашим некоторым только дай что-нибудь взорвать. «Ладно, мужики». Немного придя в себя от вида машины, сказал я, «пойдем пожуем чего-нибудь». «Кедр спрашивал, когда вы вернетесь», — спрыгивая с шасси, сказал Славка. «Дело у него какое-то к тебе есть». «Ну, надо будет, найдет. Георгич тоже тебя хочет». «Начинается», — отряхнул я руки. «Пока лазил по машине, весь перемазался». «А ты как хотел». «Ты у нас главный по тарелочкам, вот и разруливай!» Но сегодня ни Кедр, ни Георгич не появились. И мы, спокойно поужинав и обсудив по несколько раз привезенные машины и кое-какие дела, разошлись спать. По 100 капель, само собой, не забыли хлопнуть.